«Примис!» — заорал кот. «Ура!» И тут он, отставив в сторону примус, выхватил из-за спины браунинг. Он мигом навел его на ближайшего к нему стоящего, но у того, раньше чем кот успел выстрелить, в руке полыхнуло огнем. И вместе с выстрелом из маузера кот шлепнулся вниз головой с каминной полки на пол, уронив браунинг и бросив примус. «Все кончено», — слабым голосом сказал кот и томно раскинулся в кровавой луже. «Отойдите от меня на секунду. Дайте мне попрощаться с землей». «О, мой друг Азазелла!» — простонал кот, истекая кровью. «Где ты?» Кот завел угасающие глаза по направлению к двери в столовую. «Ты не пришел ко мне на помощь в момент неравного боя. Ты покинул бедного бегемота, променяв его на стакан, правда, очень хорошего, коньяку. Ну что же, пусть моя смерть ляжет на твою совесть, а я завещаю тебе мой браунинг». «Сеть, сеть, сеть!» — беспокойно зашептали вокруг кота. Но сеть, черт знает почему, зацепилась у кого-то в кармане и не полезла наружу. «Единственное, что может спасти смертельно раненого кота, — проговорил кот, — это глоток бензина». И, воспользовавшись замешательством, он приложился к круглому отверстию в примусе и напился бензину. Тотчас кровь из-под верхней левой лапы перестала струиться. Кот вскочил живой и бодрый, ухватив примус под мышку, сиганул с ним обратно на камин, а оттуда, раздирая обои, полез по стене и через секунды две оказался высоко над вошедшими, сидящим на металлическом карнизе. Вмиг руки вцепились в гордину и сорвали ее вместе с карнизом, отчего солнце хлынуло в затененную комнату. Но ни жульнически выздоровевший кот, ни примус не упали вниз. Кот, не расставаясь с примусом, ухитрился махнуть по воздуху и вскочить на люстру, висящую в центре комнаты. «Стремянку!» — крикнули снизу. «Вызываю на дуэль!» — проорал кот, пролетая над головами на качающейся люстре. И тут опять в лапах у него оказался браунинг, а примус он пристроил между ветвями люстры. Кот прицелился и, летая как маятник над головами пришедших, открыл по ним стрельбу. Грохот потряс квартиру. На пол посыпались хрустальные осколки из люстры. Треснуло звездами зеркало на камине. Полетела штукатурная пыль. Запрыгали по полу отработанные гильзы. Полопались стекла в окнах. Из простреленного примуса начало брызгать бензином. Теперь уже не могло идти речи о том, чтобы взять кота живым. И пришедшие метко и бешено стреляли ему в ответ из маузера в голову, в живот, в грудь и в спину. Стрельба вызвала панику на асфальте во дворе. Но длилась эта стрельба очень недолго, и сама собою стала затихать. Дело в том, что ни коту, ни пришедшим она не причинила никакого вреда. Никто не оказался не только убит, но даже ранен. Все, в том числе и кот, остались совершенно невредимыми. Кто-то из пришедших, чтобы это окончательно проверить, выпустил штук 5 в голову окаянному животному, и кот бойко ответил целой обоймой. И то же самое. Никакого впечатления ни на кого это не произвело. Кот покачивался на люстре, размахи которой все уменьшались, дуя зачем-то в дуло браунинга и плюя себе на лапу. У стоящих внизу в молчании на лицах появилось выражение полного недоумения. Это был единственный или один из единственных случаев, когда стрельба оказывалась совершенно недействительной. Можно было, конечно, допустить, что браунинг кота — какой-нибудь игрушечный, но о маузерах пришедших этого уж никак нельзя было сказать. Первая же рана кота, в чем уже ясно не было ни малейшего сомнения, была ничем иным, как фокусом и свинским притворством, равно как и питье бензина. Сделали еще одну попытку добыть кота. Был брошен аркан. Он зацепился за одну из свечей, люстра сорвалась. Удар ее потряс, казалось, весь корпус дома, но толку от этого не получилось. Присутствующих окатило осколками, а кот перелетел по воздуху и уселся высоко под потолком на верхней части золоченой рамы каминного зеркала.